Глава 14. Владислав Громов. «Я так понимаю, что этот мир вы разделили между собой. И кто тут есть и как распределились центры силы? Вот ни за что не поверю, что вы живете в мире согласия. Наверняка есть кто сильнее и те, кто слабее». «Все верно», — согласно кивнул Шиз Му. «Боги разделились еще при переходе и создали свои анклавы примерно там, где и жили раньше. Этот мир территориально сильно напоминает Землю, поэтому трудностей с определением места жительства не возникло. Итак, на востоке обосновался сильнейший пантеон, возглавляемый Ахура Маздой. Они подмяли под себя остальные второстепенные пантеоны этого района, за исключением египетского, который возглавляет Изида. По правую руку от нее стоит Озирис, бог жизни, по левую — Анубис, повелитель загробного мира. Наша тройка считается сильнейшей на Востоке. Но нас, увы, мало, в отличие от остальных, поэтому и влияние минимально. Также сумели отстоять свое положение греки. Не знаю как, но Зевс умудрился протащить с собой через портал Титана, который теперь пугает всех остальных. Но кроме как раздавать щеки от собственной важности, их пантеон ни на что не способен. Но остальные трогать их опасаются, потому как этот любитель молний пригрозил, что если будет подыхать, освободит Кроноса, а тот сожрет всех без разбора. Кстати, угроза вполне реальна. Слишком уж нагло ведет себя Аид на собраниях богов. По слухам, он только ищет повод разбудить Титана. Тот, уничтожив всех, создаст могучий выброс силы, который Аид рассчитывает перехватить и создать свое загробное царство. Его останавливает только то, что боги знают о его планах и в случае чего его первого на ножи поднимут. Так, кто там дальше? Азиатский пантеон. Он находится на юго-востоке между, можно сказать, даже больше на юге. Правит там Аматаресу, японская богиня, захватившая монгольские и китайские пантеоны. Воевать она не любит и показательно строит из себя добрую и всепрощающую богиню. Да мы-то знаем, что змея тоже улыбается, прежде чем смертельно ужалить. По правую руку от нее стоит Изанаги, бог всех мужчин, а по левую — Изанами, богиня всех женщин. Остальные боги им прислуживают и к верховной власти не допущены. Далее Запад. Тут развернулись ацтеки, безжалостно уничтожив всех остальных. Во главе их пантеона стоит Кецалькоатль. Тоже лицемерно рассказывает налево и направо, что он — бог мудрости и жизни, но при этом всем прочим развлечением предпочитает кровь, льющуюся на алтаре. По правую руку от него стоит Коатликуэ, известная как мать всех богов. Она — та, которая в юбке змеи, и считается богиней плодородия, покровительницей жизни и смерти, руководством к перерождению. О ней я мало что знаю. По левую же руку стоит Уицилапочтли, бог войны и разрушения. Этот даже не скрывает, что для него все вокруг враги, и только и ждет, чтобы вцепиться всем в глотку, крайне мерзкий тип. А вот с севером не все так однозначно. По сути, там серьезных сил нет. Правит теми землями и мир ледяной вулкан. Кто ему помогает и с кем он состоит в союзе, я не знаю. Места там безлюдные, холодные, до них никому дела нет, и что там происходит, никого особо не интересует. Насколько мне известно, с ним никто не контактирует, а он сам тоже не горит желанием лезть в наши дела. Такой вот приблизительный расклад. Конечно, я многих не упомянул, потому как они слишком незначительны. Но, если не ошибаюсь, в нашем мире сейчас насчитывается всего около 30 главных богов. Через портал прошли только сильнейшие. Остальные пали, отдав свои силы уходящим. Нет, младшие боги их пантеонов тоже вошли, но их немного. «А как же тогда ты выжил?» Опередив меня на мгновение, спросила Аштар. «Как я понимаю, тебя нельзя назвать сильным богом?» «Да просто все», — опять раздражающе щелкнул он клювом. «Ведь я помощник Озириса, проводник мертвых. Странно, что не Анубиса, да? Но бог жизни требовал, чтобы умершие благополучно достигали мира мертвых. В общем, до лодки Мискета я их провожал. Тут ведь нет ни рая, ни ада. Души смертных — наша пища. Но пища должна быть соответствующе приготовлена. Вот этим я и занимаюсь при своем повелителе. Точнее, занимался», — поправился он. «А еще я делаю прекрасное вино, которое он очень любит. В общем, я не сильный, а полезный. Но это меня спасает от остальных, потому как на власть я не претендую, довольствуюсь малым, сижу себе тихо, доделаю, что говорят. Так, все это, конечно, очень интересно, но не отвечает на мой главный вопрос. Когда начну бить морду одному, а остальные придут ему на помощь или сделают вид, что ничего не знают? Защитит ли сильный слабого или просто-напросто добьет? Деления на слабых или сильных тут нет. Иначе одни уже давно бы захватили других. Сейчас царит хрупкое равновесие, которое никто нарушать не будет. Что ж, до появления сторонней силы, то есть вас, то вполне могут вмешаться, ты чужой, и этим все сказано. Кстати, портал в твой мир был открыт совместно всеми богами. Сейчас в него потихоньку маленьким, но постоянным потоком вливают силы, чтобы он стал достаточно стабильным для общего перехода. Любой мир всегда сопротивляется вторжению, поэтому энергии для прорыва требуется намного больше, чем обычно. Она идет от душ, которых практически не осталось. Но их цель уже близка. Я ухитрился подслушать разговор, что боги готовят большое жертвоприношение, чтобы разом умертвить всех разумных. Так сильнейшие из них смогут вернуться. Не удивлюсь, что и нас, более слабых богов, тоже принесут в жертву. Поэтому я с радостью откликнулся на призыв. Очень жить хочется. Озирис тоже бы и пошел, но для его призыва сил не хватило. А вот для меня было в самый раз. «А как же ты тогда вернулся, если вы не можете открыть портал в наш мир?» «Это все контракт. Не выполнил — вернулся. Даже если бы захотел остаться, не получилось бы. Мир строго следит за этим. Ну и, конечно, пройти по моему пути другие не смогут. Он рассчитан только для одного». «А как я сюда тогда прошел? Ваш мир же закрытый. Конечно, не скажу, что это было легко, но, тем не менее, все получилось. Ты шел на мой зов, и у тебя была точка выхода, на которую я, кстати, потратил много сил», — пожаловался он. «Да и в целом войти сюда легче, чем выйти. Ты это поймешь, когда попытаешься вернуться». «Вот ты меня сейчас прямо обрадовал этим». «Ладно, я так понимаю, стоит начать с севера, раз там сильных богов нет. Что думаешь?» «Хорошее решение. Вот только времени у нас особо нет. Озирис вот-вот почувствует, что я выпал из поля его власти, и непременно явится разбираться. Хотя, конечно, еще может попытаться призвать меня к себе, но это вряд ли. Раз им нужна сила, то мной легко пожертвует. А тут и повода искать не надо. Душ осталось мало, поэтому я ему не особо-то и нужен. Ну, а в бою от меня толку особого нет». «Но я бы так не сказал. Мои щиты вон на раз снес». «Повторю, я тогда был на контракте. Меня накачали заемной силой, как воздушный шар. Создать внешний доспех бога, а то, что ты видел, это облик кровавого демона. Это он и был. Могут лишь сильнейшие из нас. Странно, что вы вообще смогли мне победить, хотя, когда Дима умер, я сразу, грубо говоря, сдулся». «Так значит, тут по факту действительно сильных никого нет. Как ты оцениваешь наши шансы?» От кровожадной ухмылки Аштар даже у меня мурашки побежали по всему телу. 50 на 50, не задумываясь, ответил Шизму. «Если получится выбивать их поодиночке или даже целыми пантеонами, но по очереди, то вы справитесь. Если же все объединятся против вас, то сметут и не заметят». «И да», — он жадно втянул воздух, блеснув голодными глазами, «учтите, что вы вкусно пахнете давно забытой силой. Ваша благодать, она сладкая и желанная, и она действует на нас, как наркотик. Если бы не клятва, я бы уже напал на вас, не в силах сдержаться». «Ясно. Что ж, кто с мечом к нам придет, тот сам себе дурак. Теперь всем отдыхать, завтра пойдем бить морды. А я, пожалуй, пойду полетаю немного. Где, говоришь, Озирис живет?» «Не надо к нему сейчас лететь», — испуганно встрепенулся Шизму. «О нападении на бога, да еще в пределах его собственного дворца, сразу все узнают, и все будет провалено. А если они подумают, что это кто-то из своих? Ведь по факту о том, что мы здесь появились, знаешь только ты. Мир, который мог бы рассказать о нас богам, молчит, скованный сном. Да и неизвестно еще, кому бы он предпочел помочь. Что может быть лучше всех, чем перессорить друг с другом, а потом добить победителя?» «Слова не мальчика, но мужа. Натрави всех на всех», — воинственно оскалилась Аштар. «Но тогда доказательства должны быть железными, чтобы ни у кого не возникло сомнения». «Доказательства?» — вопросительно я посмотрел на Шизму. «Да, если не будет прямых улик, указывающих на кого-то из них, то они начнут искать виновного. И поверь, нас быстро найдут». «Ладно, я понял. Думаю, если они найдут, например, трусы Зевса на месте преступления, этого будет достаточно?» «Почему трусы?» — непонимающе моргнул Шизму. Аштар тоже с сомнением уставилась на меня, ожидая ответа. Я упрямо мотнул головой. «А почему бы и не трусы? Греки — те еще извращенцы, это всем известно». «Возможно», — пробормотал ошарашенный Шиза. «Я же гаркнул во всю мощь своих божественных легких. Доська, собирайся, мы летим к грекам. Для тебя будет работа по твоей специальности». «Это по какой?» — подозрительно сощурилась она. «Пока я буду отвлекать своего коллегу по молниям, ты стащишь его нижнее белье, желательно прямо с него. Справишься?» «Да легко», — самодовольно заявила она. «Он поймет, что остался без него, только когда яйца начнут мерзнуть». «Все равно это риск», — слабым голосом попытался вмешаться Шизму. «Замолкни», — потеряв терпение, перебил я его. «У меня нет времени и желания тут долго возиться. Давай координаты греков и египтян». И мы полетели. Услужливо расстелив передо мной карту, тот быстро показал мне ключевые точки нахождения богов. По моим прикидкам, лететь было относительно недалеко, и я решил, что до вечера мы обернемся туда и обратно. А может, еще успеем и Озириса навестить. «Аштар, не шали, Шизу не пугай. Придут плохие дядьки, кричи громко, и сама в бой не лезь. Доська, прыгай в кольцо, и полетели». Выйдя на улицу, я накинул на себя максимальный скрыт, практически полностью погасив им проявление эфира, и, закрывшись щитами, рванул в небо. К счастью, сил на полет расходовалось минимально, потому как мало того, что я изначальный маг воздуха, так еще и в этом мире именно воздух был наиболее сильной стихией, и он с легкостью откликнулся на мой зов. Выпущенные мной наружу первой стихии мгновенно влились в эгрегор мира, беря весь эфир под свой контроль, а после понеслись дальше, собирая информацию обо всем, что в нем есть. В общем, не вдаваясь в подробности, магичить мне теперь стало намного легче и менее затратно. Скоро, я надеюсь, у меня будет более подробная карта с пометками всех мест силы. Кстати, я еще раз мысленно похвалил себя за то, что в бою с Димой не пользовался помощью первостихий. Эту мою тайну пока никто не знал, и я надеялся, что так останется и дальше. Поднявшись как можно более высоко, я с легкостью сориентировался и рванул на восток, туда, где клубились угрюмые серые тучи, периодически огрызавшиеся росчерками огромных молний. Да, пафосу греков можно лишь позавидовать. Даже если бы я не знал, куда лететь, то с легкостью бы это понял по внешним спецэффектам. И охота ему на это силы тратить. Ладно, по-любому это мне на руку. Как и всегда, развив бешеную скорость, я стремительно приближался к огромному дворцу, окруженному десятком точно таких же, но поменьше. Решив, что главный вряд ли будет сидеть в другом месте, я приблизился ко входу и завис, изучая тонкий щит, что обволакивал строение, как перчатка. Причем именно обволакивал, а не накрывал. Черт, скрытное проникновение оказалось под угрозой. Ведь такой щит так просто не взломать. Тронь его или нарушь целостность, как хозяин сразу узнает о незваных гостях. К тому же он при этом ставил своеобразную метку на нарушителя, снимая с него скрыт. Поломав голову и так ничего и не придумав, я в который раз посетовал на большие пробелы в моем образовании. Наверняка ведь есть способ скрытого проникновения, просто я его не вижу. Хотя... Дана, первой стихии Земли, послушно показала мне все, что находится под землей. И это меня очень порадовало, потому как там обнаружилась река, которая текла через дворец. Естественно, проникнуть в него по реке было невозможно, потому как и там стояли щиты, а вот в пещерах, через которые текла река, их не было. Если я стану нематериальным, то вполне смогу просочиться сквозь камень. Правда, я такого пока еще не делал, но, думаю, моя призрачная извращенка вполне меня сможет научить. Или, на крайний случай, попрошу соответствующую способку у системы, хотя она ж будет первого уровня, наверное. Так что глупость это. Быстро найдя место, где река уходит под землю, я полетел туда, все так же скрытый от всех глаз. 5 с лишним километров, и вот передо мной озеро, чьи воды питает подземная река. Рывок, и вот его неожиданно теплые воды смыкаются над моей головой. Увлекаемый подводным течением, быстро ухожу на глубину, неспешно двигаюсь вперед, иногда стукаясь о камни, разглядывая подводную жизнь. Мимо плывут странные существа, похожие на маленьких акул. По крайней мере, зубами так точно. Еще изредка встречались твари, напоминавшие наших угрей, что светились электричеством. Угрей я, если честно, очень уважал, особенно на гриле, поэтому, ни секунды не сомневаясь, поймал парочку и засунул их в кольцо. Потом подумал и поймал еще с десяток. Но люблю я рыбу экзотическую, что поделать? Позже в кольцо отправились еще парочка толстых шаров, что мирно лежали на дне, вяло шевеля ластами. Не знаю, каковы они на вкус, но выглядели аппетитно. Так, рыбалка вроде удалась. Посмотрим, что будет дальше. Спустя час река вынесла меня в крупное подземное озеро и потекла дальше. Я за нею выдвигаться не мог. Проход дальше преграждала решетка, защищенная все тем же гадким щитом. Ладно, будем терять плотность. Дуська, вылезая, совет нужен. Как мне стать бесплотным? А тебе зачем? Закружилась по пещере привидений, с интересом рассматривая ее своды. Надо сквозь камень просочиться, а я, как ты видишь, вполне материален. Сквозь камень не получится, ответила она и, став прозрачной, дотронулась до него. Ее рука тут же наткнулась на преграду и дальше не пошла. «Чертов параноик!» — выругался я. «И как теперь по-тихому к нему пробраться?» «А чего по-тихому-то? Накидываем на себя морок каких-нибудь китайцев. Например, врываемся с шумом и фейерверками. Пока не думает, кто это явился и зачем, раздеваем Зевса и валим, пока нам задницы не поджарили. Делаем два прорыва в разных сторонах. И пока они бегут к одному, проникаем через второй. Можно и так. В суматохе второй могут и не заметить. Ладно, так и поступим. Только играем не в китайцев. Будешь косплеить и мира, и его холодное воинство. Вызовешь фантомов и изменишь их форму на ледяных. Пусть дышат холодом, страшно воют и машут ледяными мечами. Но в прямой бой не лезь. Как только почувствуешь, что вас могут раскрыть, сразу сваливай максимально эффектно, создав ледяной портал. Твоя задача — нарушить целостность щита, максимально пошуметь, дать себя заметить и удрать. В общем, пользуйся иллюзией и не лезь на рожон. Как освободишься, жди меня в паре километров от дворца. Я тебя сам найду. Вопросы? Поцелуйчик на удачу. Выпятила она губки. Прижавшись к ней, я нежно поцеловал ее, не забыв пожамкать упругую попу, после чего мое довольное привидение, приняв нематериальную форму, нырнуло в воду и поплыло в обратном направлении, чтобы найти место без защиты. Я ж, буквально слившись с решеткой, перегораживающей путь, стал ждать, когда целостность щита будет нарушена. Время, как назло, тянулось медленно, и также медленно текли мои мысли. От решетки я боялся отходить, опасаясь, что могу упустить нужный момент, поэтому приходилось стоять погруженным в воду, с завистью глядя на такой близкий берег. Вот бы где пожить с девчонками. Тишина, покой, и никто не найдет. Кстати, интересно, как они там после того, как их выкинуло из мира? Нет, то, что с ними все в порядке, я знал, но вот насколько. Хотя не думаю, что они сильно пострадали. Максимум пару ушибов и уязвленная гордость. Ну да ничего, забитого, как говорят, двух небитых дают. К тому же их тренировка, можно сказать, удалась. Нет, когда вернусь, мы все тщательно разберем и проанализируем. Но если особо не вникать, то все получилось. Причем, как мне рассказывала Селена, они быстро освоились, курсанты их уважают, эксцессов не было. К тому же она рекомендовала мне еще пару курсантов повысить в звании. Они показали себя отличными офицерами. Но это я отдал на откуп штабу. Вмешиваться в их работу я не был намерен. Все равно в этом ничего не понимаю, а учиться времени нет. Увы, но азаму и компании среди рекомендованных к повышению не было. Действительно, разгильдяй. Как коротко, но емко охарактеризовала его Хидеки. Сигнал, пришедший от Дуськи, я едва не пропустил, расслабившись от звуков текущей воды и погрузившись в свои мысли. Причем мне наконец-то улыбнулась удача, от которой я даже слегка обалдел. Обычно щит можно проломить, например, спереди, а позади он будет держаться. И это обусловлено тем, что структура щита обычно напоминает чешую рыбы. Поэтому разрыв в одном месте не разрушает его. Да и быстро восстановить такую прореху — не проблема. Бывает, конечно, что щит полностью слетает. Но в таком случае удар должен быть нанесен с силой, превышающей силу того, кто его поставил. Например, архимаг с легкостью снесет щит магистра. А вот магистр в лучшем случае может лишь проделать отверстие в щите архимага. А вот тот щит напоминал пузырь. И, потеряв целостность в одном месте, он сразу распался. Мгновенно вынеся решетку и справедливо опасаясь, что щит могут быстро восстановить, я на всей скорости полетел наверх, радуясь беспечности Зевса. Ну или его самонадеянности. Насколько уверен в своих силах, что даже не стал толком защищаться. Да уж, я был лучшего мнения об их мозгах. но это мне на руку. Так, дверь еще одна. Я был уже внутри дворца, находясь в каких-то подвальных помещениях. Охраны или слуг не было. Однако до меня доносились приглушенные крики, звон оружия. Видимо, Дуська даже перевыполнила план, потому как, выйдя наружу, я никого так и не увидел. Наконец-то живые. Носятся, кричат, трясут оружием. Ох, какая симпатяшка в обтягивающей тоге пробежала мимо. Попка как орех, а грудь точно размера пятого. Познакомиться поближе, что ли? Явно же непростая смертная, слишком красивая. Кто там у греков за любовь отвечал? Афина? Афродита? Пока я думал, Тянка уже унеслась в толпу воинов, и я быстро потерял ее из вида. Черт, надо было хоть телефончик узнать. Пару раз меня едва не сбили с ног, поэтому пришлось осторожно, лавируя между бегущими, пробираться поближе к стене. Так, и где теперь искать их главного? Найти кого-нибудь в одежде понаряднее и ходить за ним в надежде, что он приведет меня туда, куда надо? Хороший план, но медленный. Правда, за той грудастенькой я последить бы не отказался. А можно еще допросить как следует. Ну, там, соски в тиски и прочие извращения. Черт, хватит думать о бабах. Точно от Дуськи заразился глупостями. Оглядываясь и думая, что на этот раз удача повернулась ко мне лицом. И заниматься поисками бога грома уже не надо. Вот он, собственной персоной, стоит на балконе, швыряется молниями с грозным видом. Хлопок, и все на миг замерли, а после разразились победными криками. Ясно. Дуська сыграла свою роль и совершила тактическое отступление. Теперь моя очередь. Выхожу из тени и взлетаю на балкон, на котором стоял Зевс, и проникаю в его спальню. Ничихуахуа себе! Вот это траходром! Кровать, стоявшая в центре комнаты, была размером 10 метров в ширину и столько же в длину. Этакий огромный квадрат для разврата. На ней обнаружился сам бог, лениво лежащий и обнимающий прижавшуюся к нему ранее примеченную мной Тянку. Как она умудрилась оказаться тут раньше меня, я не понял, потому как передо мной во весь рост встала другая неприятность, и это была вовсе не чрезмерная реакция моего тела на ее шикарную задницу. Залипнув на мгновение на ее огромной сиськи, я столкнулся с еще одной проблемой. У этого дурака не было трусов. Вообще. Блять, я забыл, что греки их в принципе не носили. А если носили, то это наверняка не грек. Все планы к черту. Да как так-то?